Цитата. Также нужно понять значение взаимоуважения, которое лежит в основании братства. Нужно признать глубокий смысл взаимности, когда удесятеряются силы. Не будет брат осуждать брата, ибо знает, что осуждение есть разложение. Мудро поможет брат на каждом повороте пути. Итак, сотрудничество есть прежде всего научное действие. Братство, параграф 424. Цитата. И другое, непременное условие должно быть выполнено. Труд должен быть добровольным. Сотрудничество должно быть добровольным. Община должна быть добровольной. Никакое насилие не должно порабощать труд. Условие добровольного согласия должно лечь в основании преуспеяния. Никто не может вносить разложение в дом новый. Труженики, создатели, творцы – уподобится орлам высоко парящим. Только в широком полете спадает пыль и сор тления. Община, параграф 9. Цитата. Вы понимаете, что без общины земля жить не может. Вы понимаете, что без расширения небесных путей существование становится ничтожным. Новый мир нуждается в новых границах. У ищущих должна быть дорога. Разве она узка по всему небосклону? Счастье в том, что искатели не должны приникать ухом к земле, но могут обратить взгляд на духовную высь. Лучу легче искать поднятые головы. Каждое движение мира обусловлено общиной. Община, параграф 29. Цитата. Община, сотрудничество есть единственно разумный способ человеческого сужития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления, различные ступени компромисса и обречены на разложение. Говорят о наследственной теократической власти. Само построение абсурдно. Слово «наследственность» и «тео» несовместимы. И кто определит степень «тео»? Только сознание сотрудничества общины утверждает эволюцию биологического процесса. Желающий истинной общине посвятить себя – действует в согласии с основами бытия. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Нужна ясность построения и нелюбовь к условностям, и вера в детей, как символ движения человечества. Только из общины мы можем мыслить о будущем, перенесем сознание на улучшение всей жизни, и борьба за существование сменится завоеванием возможностей. Так мыслите об общине. Улучшайте сознание. Община, параграф 200. Цитата. Сама природа человечества прислушивается к каждой вести об общине. Попытаются сказать о невозможности общины, но никто не дерзнет указать о вреде ее. Мы зовем к абсолютному, мы предлагаем действия неоспоримые. Мы хотим видеть волю и самодеятельность. Ничто сомнительное не должно проникать в сознание трудящихся. У нас собраны значительные знания, и мы можем ими пользоваться, ибо мы ими пользуемся не для себя, но для истины. И грубое «я» уже сменилось творящим «мы». Учите понять общину как кипящий источник возможностей. Община, параграф 211. Цитата. Утверждающий общину способствует ускорению эволюции планеты. Всякое окаменение и неподвижность будут означать возвращение к первичным формам. Обратите внимание на историю прошлого. Вы увидите ясные толчки преуспеяний. Вы наглядно увидите, что эти толчки совпадают с проявлением идеи общины, сотрудничества. Разрушались деспотии, проникали достижения науки, возникали новые способы труда. Сияли благие дерзновения, когда развертывалось знамя сотрудничества. Если бы человечество чаще мыслило о сотрудничестве, оно давно уже вступило бы в мировое понимание общего блага. Община, параграф 212. Цитата. «Все равно, как войдет новый мир, в кафтане, в сюртуке или в рубахе, если мы установим космичное значение общины, то все подробности не более пылинки под подошвой. Можно простить любую нелепость, если она не против нового мира. Община, параграф 50. Цитата. Прежде всего, забудьте все народности и поймите, что сознание развивается совершенствованием центров невидимых. Кто-то ждет мессию для одного народа, это невежественно, ибо эволюция планеты имеет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно быть усвоено. Кровь едино течет, и внешний мир не будет больше разделяем расами первичных формаций. Община, параграф 71. Цитата. Община сотрудничества может неслыханно ускорить эволюцию планеты и дать новые возможности сообщения с силами материи. Не надо думать, что община и завоевание материи находятся в разных плоскостях. Одно русло, одно знамя – Майтрея, Матерь, Материя. Община, параграф 72.